Я не курил, но закурю впервые. Один разок сяду, подумаю, вспомню все хорошее, что было. Ведь его так много, а сейчас его просто нет. Все не просто так. Теперь сложно держать себя в руках, пришив к сердцу, боясь потерять и страх, выкручивать плохие мысли, потом страдать, сказав так много, ничего не оставив в остатке. Стать лейтенантом запаса дорожных войск, затаскивая камуфляж в разлуке, лишь сев на поезд в июне, потом в июле вернуться назад, чтобы посчитать до трех слов, которые так нужно сказать ей. Все и даже больше о том, что в душе ведь там вовсе не пусто, за шелестом листьев с ее портретом, где без трафаретов чувства рисуют гладкие линии, черт лица ее медленно. Ведь просто время не идет или не хочет двигать стрелки вперед. Еще чуть-чуть, и оно замрет. Как мое сердце еле простукивает день за днем. Я услышу рота отбой, рота подъем. Между нами города и километры, радость и слезы, как в кинолентах. Между нами бесконечные дороги, но мы знаем оба мы друг другу дороги. Между нами города и километры, радость и слезы, как в кинолентах. Без тебя теперь секунды стали днями, но я все равно знаю, ты рядом. Я растворюсь, как сахар в этих дебрях души. Включу на все, кроме тебя, беззвучный режим. Мы убежим еще куда-нибудь подальше, но только если вместе, называя время нашим. А я уставший, к трубке без сил думать, лишь бы услышать твой голос снова, он мне так нужен. Словечки, минутки, плюс это чувство, что ты так рядом, светик грело хоть чуть-чуть. Каждый метр между нами я чувствую сердцем. Скажу разлукой, заплачу сильно, как в детстве. Твой нежный голос успокоит меня снова, ведь не надо много, мне нужны всего три слова. Я словно маленькая птичка, научусь летать, чтобы достать до неба, поймать твой взгляд, чтобы сердце билось по-особому. Ради тебя я все еще твой, и ты не потеряй меня. Между нами города и километры, радость и слезы, как в кинолентах. Между нами бесконечные дороги, но мы знаем оба мы друг другу дороги. Между нами города и километры, радость и слезы, как в кинолентах. Без тебя теперь секунды стали днями, но я все равно знаю, ты рядом.